умер наш благодетель, далекий, всемогущий и щедрый, словно Господь Бог, Хуан Дуарт или Дуарте, мой не отец, скончался сегодня утром. Представьте себе, в те времена от Лос-Тольдеса до Чивилкоя было часа три пути. Эль-Турко решил срезать дорогу, проехав через Брагада. Ему не пришло в голову, что ливень, который лил всю ночь, превратил окрестные дороги в непролазную топь. У него был Ла-Салье, так называемый двухдверный фаэтон. Мать сидела на переднем сиденье рядом с водителем. На ее голове красовалась громадная, вышедшая из моды черная шляпа с длинной вуалью, развивавшаяся по ветру. Мы ехали молча. На нас были надеты все черные вещи, какие только удалось отыскать в Лос-Тольдесе. Пятеро детей свободно уместились на просторном заднем сиденье и двух откидных. Мать держалась с достоинством, как бабушка. Даже болтливый Эль-Турко почтительно молчал. Мы тоже притихли. На подъезде к Чивилкою мама попросила притормозить возле ремонтной мастерской и, уплатив 2 песо, велела как следует вымыть машину из шланга. Из-под грязи показался огромный нарядный Ла-Салье. Блестели большие светлые окошки. На похороны собрался весь Чивилкой. Поговаривали, что пожаловал сам Марселино Угарте и несколько других почтенных консерваторов. При нашем появлении воцарилась зловещая тишина, которая предшествует сражениям и стихийным бедствиям. Ла-Салье остановился перед 2 рядами венков и букетов. Мама поправила вуаль, мы выстроились за ней по старшинству. 5 цветков любви, как пелось в модной в те годы румбе. Было заметно, что нашего появления ждали. Нас встретил ухоженный господин, должно быть, какой-нибудь родственник покойного. Рядом с ним стоял гробовщик во фраке. Мне никогда раньше не приходилось видеть фрак. Я была испугана и очарована одновременно. Я все понимала, все чувствовала. Мне запомнилось многое из того, о чем впоследствии никто мне не рассказывал, чего я не могла слышать в разговорах об этом тяжелом и памятном дне. Я догадывалась, что моя мама ведет бой за свою честь. Наружу рвалось напряжение, накопившееся во время поездки. Вскоре маме заявили, что она не может и не должна присутствовать на бдении у гроба Хуана Дуарте, этого любимо-ненавистно-любимого человека. Сказали, что ей не положено. Я дрожала от страха. Чего же я боялась? Унижение, того, что нас оскорбляют? Даже спустя много лет в моих ушах явственно звучит твердый голос мамы, ужасный, непререкаемый тон. «Если вам угодно, я останусь на улице, но никто не запретит детям поцеловать отца на прощание в последний раз». Она говорила громко. Ухоженный господин нервничал. Он попытался прикрикнуть на нее. Тогда появился другой человек, пожилой мужчина, похожий на рыцаря из кино. Потом я узнала, что это был Луис Грисолия, брат законной жены моего отца, и умело разрядил обстановку. Грисолио был алькальдом Чивилкоя. Он-то и убедил ту другую вдову, а также ее родню, что раз моя мать столь упряма, разумнее будет не доводить дело до скандала. Мама победила. Она успокоилась, поправила вуаль, и мы чинно вошли в дом, где стояла необычайная тишина, словно во время мессы. Мы шли гуськом по старшинству, уважая законы нашего племени. Обстановка заворожила меня. Свечи, венки, увитые лентами с золотыми буквами, странный резкий запах множества цветов, густой волнующий аромат, который опьянил бы целый пчелиный рой. Но самое необычайное ожидало меня впереди. Продолговатый черный футляр роскошная лодка, похожая на старинную гондолу или огромный музыкальный инструмент. Таким виделся мне гроб, где покоился тот человек. Вокруг заплаканные лица членов семейства Грисолия. Мама с достоинством перекрестилась, затем, как того требовал обычай, приказала Бланке и всем нам поцеловать покойника в лоб. Хуан приподнял меня, и я коснулась губами лба того человека. Я отчетливо помню смесь брезгливости и страха. Лоб у него был не просто холодный, он был ледяной, как мрамор. Мне показалось, что я сделала некое жуткое открытие. Я и вообразить себе не могла, что мертвецы бывают такие холодные, несмотря на жаркий январский день. И еще одно впечатление навечно врезалось в память. Мне почудилось, что у мертвеца громадный нос, который занимает гораздо больше места, чем нос на лице живого человека. И ноздри, зловещие пещеры, уходящие вглубь тайны, в грозную непроницаемую тьму. В этот миг мне пришло на ум, что все эти горы цветов принесли для того, чтобы заглушить отвратительный густой запах, шедший от лица Хуана Дуарте. Затем мы вновь уселись в Лосалье, притихшие, подавленные. Возле дома выстроился траурный кортеж. Впереди чернел неуклюжий катафалк, украшенный ангелами и зажженными факелами. Эль-Турко не двигался с места, словно в нерешительности чего-то ждал. Кажется, он хотел пристроиться за грузовиком, куда без особенных церемоний побросали венки и охапки цветов. Наверное, Эль-Турко решил, что наше место там, за этим автомобилем. Мама подняла вуаль и спокойно произнесла: «Сделайте милость, включите поскорее мотор и становитесь в ряд с другими машинами». В Лос-Тольдес мы вернулись к ночи. Мы уже не были такими притихшими и подавленными. Дождь перестал, и вслед нам светила огромная луна, бледная и тусклая, как уличный фонарь. Прежде чем лечь спать, я спустилась вниз и выглянула во двор. Першерон по-прежнему стоял возле коновизи, и его круп серебрился в лунном свете. Он был жив. Он стоял понуро и обреченно, так и не притронувшись к приготовленному мною салату. Два дня спустя его забили кувалдой работники городской бойни. С этого дня все изменилось. Все пошло кувырком. Мир сделался враждебным, превратился в выжженную пустыню. Черная книга лавочника, быстрый безжалостный подсчет, конечная цифра, на которую Лосана молча указывал мне пальцем, пока я поспешно и воровато запихивала продукты в сумку, отлично понимая его нетерпеливый жест. И безобразный плакат, издевательски красовавшийся над всеми прилавками тогдашней Аргентины. «Сегодня в долг не даем. Приходите завтра». Человек возрождается, пережив любое потрясение, будь то смерть, поражение или утрата, сказала как-то раз Эва своей маникюрше. Несмотря на тяжесть болезни, о которой уже догадывались все, включая саму Эву, она предчувствовала, что стоит на пороге нового жизненного этапа, на пороге возрождения, если уместно употребить здесь это избитое слово. Трудно поверить, но больная Эва действительно питала столь наивные иллюзии. В тот период она была убеждена, до поры до времени, что вопреки болезни ее воля к жизни всесильна. Поэтому она так тяжело пережила день отречения, 22 августа. Позволю себе смелость сказать, что с некоторых пор она считала свою деятельность священной миссией. Вспомните ту безумную самоотдачу, с которой она занималась милосердием, благотворительностью. Милосердие с большой буквы, как государственная политика, то есть политизированное милосердие. Вот что это было, на мой взгляд. Пожалуй, это можно назвать практическим или реальным хустисиализмом. Хустисиализм – буржуазно-национальное течение в Аргентине по имени его основателя Перона. Его называли также перонизмом. Если хотите знать мое мнение, ту душевную боль, которую Эва испытала после своего выступления 22 августа, она тоже, скорее всего, назвала булавочным уколом. Как вы уже знаете, булавочными уколами она называла приступы боли. Они настигали ее в любое время суток и причиняли ужасные страдания, из-за которых она на день, а то и на два, впадала в полную прострацию, получая щедрые дозы обезболивающего. Она призналась мне, что ей казалось, будто в ее тело втыкают одну из тех длинных булавок, которыми по тогдашней моде прикалывали шляпки к волосам. В 1951 правительству Перона исполнилось 5 лет. Генерал готовился к перевыборам. Он считал, что нет нужды слепо подчиняться Конституции. Он был уверен, истинная демократия в том и заключается, что он, избранный абсолютным большинством народа, просто обязан удержать власть в своих руках, дабы выполнить план намеченных преобразований. В ноябре должны были состояться выборы, и Эвита могла выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента. Здесь я бы хотела упомянуть об искушении Эвы. Не только Адаму предлагалось яблоко. Эва имела громадную власть, но она не занимала никакой официальной должности. Вся необычность и двусмысленность ее положения стали очевидны во время путешествия в Европу, когда папа Франко и Сарагат Джузеппе, 1898-1988 годы жизни, итальянский политик, президент Италии в 1964-1971 годах. Принимали ее как особого рода главу государства. Не забывайте, что Эвите было всего лишь 28 лет. Традиционные понятия, царившие в Аргентине, особенно в среде военных, не допускали, что сколь-нибудь важную роль в стране может играть женщина, способная покорить и влюбить в себя массы. Это было привилегией мачо. Перон, прирожденный политик, отлично понимал ситуацию, и Эва тоже. Нельзя забывать, что речь идет об Аргентине, где образованные женщины, такие как Виктория Окампо, 1890-1979 года жизни, аргентинская писательница, или сестры Грондона, выходили на улицы, размахивая зонтиками и воинственно распевая Марсельезу, но заметьте, в знак протеста против участия женщин в выборах. Право голоса предоставил женщинам Перон, благодаря, разумеется, стараниям Эвы. Однако Эва не собиралась бороться с искушением, ибо ей хотелось отведать пресловутое яблоко. С вашего позволения продолжу рассуждение, так сказать, психологического толка. Дело в том, что Эва устала быть маргиналкой, вернее, сочетать, как это ни парадоксально, роль лидера и маргиналки. И тут возник вопрос, почему бы Эве, ставшей второй политической фигурой в Аргентине, не занять пост вице-президента? Скажу больше, не без ее согласия об этом завели речь профсоюзные вожди, которые ее обожали, превозносили и боялись. Сам Эспехо, генеральный секретарь ВКТ, выдвинул ее кандидатуру. Между тем Перон, эта хитрая лиса, выжидал. Его страшило только одно, что терпение военных лопнет. Иными словами, в решающий для судьбы Аргентины момент опять восторжествовала привычная психология мачизма, о котором столько твердят злосчастные психоаналитики и уродины-феминистки. И так было решено. Для Эвы, маргиналки по рождению, настало время занять официальный пост, куда она будет избрана большинством. Таким образом, статус ее обретает прочность. Для нее эта должность была равносильна новенькому свидетельству о рождении, совершенно законному и скрепленному всеми необходимыми печатями. После избрания она сможет куда эффективнее бороться за социальную справедливость, заниматься благотворительностью. Ведь и сейчас Эва работала с 9 утра до 2 ночи, иногда по 22 часа кряду. 30 машинисток без перерыва стучали по клавишам пишущих машинок, отвечали на вопросы, просьбы и жалобы обездоленных из Аргентины, других стран Латинской Америки и, случалось, с других континентов. Никто не мог остановить Эву, даже сам Перрон. Кто-то поговаривал, что болезнь ее — результат некоего заговора с целью притормозить бурную деятельность, которая выходила за рамки так называемой политики. Как-то раз, заметив ее худобу и бледность, я рассказал ей, что некоторые святые впадали в опаснейшие искушения слепой добродетели, заставлявшие их отдавать свою жизнь и все свои силы жертвовать собой во имя спасения других. На это она ответила мне вычитанной неведомо где фразой: «На закате жизни ты проверяешь себя только любовью, и другие проверяют тебя тем же». В мае 1951 года она выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента Аргентины. Это выглядело вполне естественно. Вернее, выдвинули ее женское движение Перонистской партии. Женщины впервые проголосовали в Аргентине в ноябре того же года. И профсоюзы. И вот настал знаменательный день, 22 августа. На город опустились ранние зимние сумерки, но в воздухе уже чувствовалось легкое дуновение теплого весеннего ветерка. Я тоже был на трибуне рядом с Эвитой. Честно скажу, произошло нечто непредвиденное. Все мы вдруг почувствовали, что Эва играет в этот вечер особую роль, политическую, мистическую, роль такой исключительной важности, что Перрон разом отступил на второй план. Кое-кто из нас осознал, что несметная толпа, рокотавшая во мраке, этот вот народ с его страданиями, любовью, отчаянной надеждой, ждет от Эвы того, чего, как они поняли, не пожелал сделать Перрон. Она будет с простыми людьми, пойдет за них до конца. Пусть даже там в конце ждет пропасть, обрыв. Чего бояться тому, кто и так стоит на самом краю? Да, ведь я сказала, что в тот день испытала нестерпимый булавочный укол. Как описать то, что произошло? Я чувствовала жгучую боль, похожую на проявление моей болезни. Какие ужасные удары готовит нам иной раз судьба. Случилось неожиданное. Народ был полон сил. Он был свободен. Тысячи и тысячи несчастных, обделенных, нищих, они цеплялись за меня, как за свою последнюю надежду. В тот вечер они решили, что дадут мне покинуть трибуну только после того, как я дам свое согласие занять пост вице-президента. Я получила от народа миропомазание. По-моему, это так называется. Громадное чудище, клокотавшее во мраке, не желало следовать уже готовому сценарию. Огромная, невиданная толпа. Такого история еще не знала. Люди прибыли со всех концов страны на специальных автобусах и поездах. Миллион человек. Перрон плюс Эва Перрон. Вот лозунг Отечества 1952-1958. Я поднялась на трибуну чуть позже, чем генерал. Овации были такими оглушительными и искренними, что, не успев занять свое место, я разрыдалась. Я чувствовала слабость. Накануне ночи у меня был приступ. В то время я еще это скрывала. Перрон отнесся к выдвижению моей кандидатуры сдержанно. Он выжидал, что будет дальше. Меня же все происходящее глубоко волновало, ведь передо мной открывались великие возможности. Однако проекты, которые я отныне могла бы беспрепятственно осуществлять через ВКТ, могли серьезно осложнить жизнь Перрона, которому приходилось выдерживать жестокий натиск товарищей военных, уже из-за самого факта моего существования. Толпа, клокотавшая в ночи, ничего не хотела знать ни об интригах, ни о закулисной игре. Народ любит или ненавидит. Для него все сводится к двум чувствам — любовь к жизни и ненависть к смерти. Этот исполин влюбился в меня, словно Кинг-Конг. Толпа разлилась от Бельграно до Корьентес. Улицы Лима, Бернандо де Иригоен, Карлос Пальегрини, Серито, гудящее море. Я чувствовала, что происходит нечто странное, сверхъестественное. Я достигла недостижимой высоты. Меня подняли их мощные незримые руки, и я расправила крылья и устремилась ввысь, в полет. Да, безымянный и безликий влюбленный исполин проделал со мной то же самое, что с Пероном 6 лет назад, 17 октября 1945 года. Он помазал меня, повторю еще раз, вознес на пьедестал. Теперь я принадлежала ему навеки, словно мы поклялись друг другу на крови. Вы ведь тоже там были, вы знаете, о чем я говорю. Это похоже на акт любви. Так рождается истинная демократия, в этом ее отличие от демократии теоретиков. Я перестала плакать и, стоя в темноте, чувствовала, что меня поднимает невидимая сила, исключительно духовная. Так, наверное, являет свою волю Бог. Такое могут послать только небеса. Человеческое существо, которому довелось пережить подобное, будь то в любви или материнстве, сразу же угадывает божественную природу явления. Нескончаемый пронзительный стон толпы, причастие без обладки, единение сердец. Толпа преображается, становится единым существом, грозным и святым. Огромное, невидимое сердце выталкивает меня вверх. Я лечу ввысь, парю над городом. Какую же невиданную силу таит в себе любовь? Они осветили меня, падре. Вот самое подходящее слово. Я переживала самые восхитительные минуты, какие только может пережить человек. Нет ничего более возвышенного. Это было воплощением настоящей демократии. Кто отныне осмелится рассуждать о демократии, тыча пальцем в статьи законодательства? Да, я был с Эвитой на трибуне. Я держал ее теплую шаль, на тот случай, если поднимется ветер. Не думаю, что она сама подготовила то, что произошло потом. Однако еще в машине я заметил, в каком она напряжении. Сейчас может показаться странным, что она замешкалась в резиденции и села в другую машину со мной и охранниками. За всю дорогу Эва не проронила ни слова. Она готовилась к отречению. У нее наверняка не было выбора, хотя она и могла стать первой женщиной в мире, занявшей столь высокий пост. Но молчать она не собиралась, и когда заговорила, в словах ее звучали гнев и отчаяние. Эвита говорила так. «Народ — это женщины, дети, старики, рабочие, которые собрались здесь, потому что решили взять будущее в свои руки. Они помнят, что до генерала Перона они жили в рабстве, и самое страшное — потеряли надежду на будущее. Они знают, что олигархи, предатели Родины, еще не уничтожены. Они затаились в своем логове и плетут заговор против народа и свободы». Стоя на трибуне, синьора кричала всей Аргентине, что враг перешел в наступление. А затем произошло неожиданное. Она объявила об отказе. «Повторяю вам то, что говорю вот уже 5 лет. Быть Эвитой для меня важнее, чем быть супругой президента. Только Эвита может облегчить страдания своей родины, и я по-прежнему хочу оставаться просто Эвитой». И толпа взорвалась негодованием. Удивительно, Казалось, что эта бесформенная масса, рассекшаяся в вечерних сумерках до самого обелиска, внезапно обрела единый голос, насыщенный, живой, способный точно выразить свою волю. Все мы услышали этот голос. И Эспехо, хозяин мероприятия, Эспехо, руководитель ВКТ, смотрел на сеньору с генералом растерянно. Он попытался сказать что-то в микрофон, но ропот толпы стал оглушительным. «Эвита! Эвита!» Между Эвой и толпой начался необычный диалог. «Товарищи! Товарищи! Я отказываюсь не от борьбы, а только от должности. Неужели вы думаете, что если бы пост вице-президента был полезен для нашей цели, и эта должность давала бы мне реальные возможности, я отказалась бы от нее? Говори, соглашайся, скажи «да»!» Такого не ожидал никто. Эспехо не знал, как справиться с ситуацией. Генерал, стоя позади Эвиты, невозмутимо смотрел перед собой. Не он на этот раз был героем. «Всеобщая забастовка! Забастовка! Всеобщая забастовка!» Беспорядочные крики слились в один безудержный вопль, все более угрожающий и требовательный. Народная масса, этот смирный барашек, неожиданно показала свои клыки. Народ защищал ее, свою сеньору. Все мы чувствовали, что происходит нечто опасное, крайне неприятное. Кое-кто из-под тишка ухмылялся, но подал голос генерал. Сухо, отчетливо, невозмутимо. «Приказываю немедленно прекратить церемонию». Я попытался поймать взгляд генерала. Мне это удалось не сразу. Неподвижные, совершенно безучастные глаза. Глаза игрока в покер, простите за сравнение. —